Он повел меня во дворец. Несмотря на темные окна, вокруг на тихих копытах пробегали пони. В основном охранники, но были и другие, отводящие глаза и прерывавшие разговоры, когда мы проходили мимо. Тишина, казалось, обволакивала все. Вам часто приходится этим заниматься? В эти дни все чаще и чаще. У Зебрыликова, похоже, есть немало способов, чтобы скрыть свою внешность, отозвался он мягким, утешительным тоном. У частых посетителей есть талисманы крови, ускоряющие процесс, и они не пользуются главными воротами. Я взглянула на темные окна. Их обычно яркие витражные изображения теперь представлялись угрожающими абстрактными фигурами. Я даже не знаю, почему я здесь. Я никогда не встречалась с этой Эклипс. Она работает на принцессу, что-то вроде того, ответил он с улыбкой, но тут его уши дрогнули и он нахмурился. Хэм-эм-эм. Селестия здесь. Я оглянулась вокруг, но не услышала ничего, кроме отдаленного щебета. «Принцесса Селестия? Где?» – ахнула я в восторженном порыве, заработав от жеребца холодный взгляд. «Не то, чтобы принцесса Луна не была им хорошей. С ее посещениями всегда проблемы», – пробормотал он, ведя меня все дальше в заднюю часть дворца. «Неужели она не понимает, что принцесса Луна занята?» Ух, он остановился перед двойными дверьми и заглянул внутрь. «Псалм к мисс Эклипс. И еще, она здесь». Последовала короткая пауза, кобыла что-то пробормотала себе под нос, а затем сказала: «Секундочку, уже почти», а затем голос резко изменился и стал глубже: «Попросите мисс Псалм войти». Кабинет располагался в квадратной комнате с зачарованным потолком, выглядевшим как ночное небо. Одну стену прорезали высокие окна, верхушки которых терялись в тенях. Вторая стена была почти полностью занята большой картой мира с покрывающими ее многочисленными крошечными белыми и красными точками. Над поверхностью карты парили 8 светящихся значков: ярко-оранжевый, голубой, розовый, фиолетовый, сиреневый, желтый, зеленый и золотой. Половина их была сосредоточена над Кантерлотом, но я с удивлением заметила, как фиолетовая иконка вспыхнула и исчезла из Мейнхиттена, чтобы вновь появиться в Марипоне. За столом расположилась темно-лавандовая кобыла Пегаска с коротко постриженной темно-синей гривой и повязкой на глазу. Она указала мне на роскошное мягкое кресло напротив стола, в то же время внимательно изучая меня оставшимся глазом. «Благодарю, Леонхард. Прошу, позаботься, чтобы ей было комфортно». Стражник поклонился и вышел за дверь. Эклипс улыбнулась мне и сложила копыта на стол. «Я рада, что ты смогла прийти, Псалм. Меня зовут Эклипс. Я работаю в тесном контакте с различными учреждениями и отчитываюсь непосредственно перед принцессой Луной. Я бы хотела задать тебе несколько вопросов о последней операции вашего отряда в Рассветной бухте, о твоем покушении на легата Фортиса. Во мне поднялось болезненное чувство, и я, сглотнув и потупив глаза, пробормотала: «Да, мэм». Затем начался полный разбор полетов. Она расспрашивала меня о том, кого я видела на встрече с легатом. Были ли на них причудливые платья, броня или научные костюмы? Что еще происходило в Рассветной бухте, когда я планировала свой выстрел? Разворачивалось ли там строительство? Направлял ли легат свои войска на возведение военных сооружений, или тратил ресурсы на роскошь для собственных апартаментов? Каждый вопрос Пегаска, казалось, обдумывала и взвешивала, временами улыбаясь про себя и в задумчивости постукивая по подбородку. Но о чем она меня не спрашивала, так это о самом главном вопросе. Почему я промахнулась? Они выдали мне зебринскую винтовку и дали крайне строгие инструкции, чтобы я ни в коем случае не модифицировала ее и не стреляла из нее ни в какую другую цель, кроме легата, а затем оставила ее на месте. Я предполагала, что она была каким-то образом зачарована или как-то еще по-особенному работала. Возможно, пуля была зачарована только на убийство легата, если только. Против воли, я все больше и больше расстраивалась. Одно дело убить кого-то в пылу сражения, но то, что произошло, я поникла и разрыдалась, и Эклипс прервалась, уставившись на меня в шоке. «Мне очень жаль», — рыдала я. «Я не знаю, как я промахнулась. Выстрел был идеален. У меня была зебринская винтовка, как мне и велели, и он был прямо там, и я не хотела убивать его сына. Выстрел просто ушел в сторону, и вдруг Эклипс оказалась рядом, похлопывая меня по гриве. Чиша-ша-ша, чиша-ша-ша, ты не знала, ты не могла знать, ты и не должна была убить легата. Фортис параноик, теперь он убежден, что один из его соперников замышляет убить его. Он будет тратить месяцы на усиление своей охраны и поиск предателей в своих рядах. Просто не повезло, что его сын оказался рядом с ним в момент твоего выстрела, но она не сказала, что все вышло плохо. На самом деле, она выглядела совершенно довольной результатами моего промаха. Прицел зебринской винтовки был намеренно сбит, и я знаю, что твой отряд не переживает так сильно, как ты, просто промахнувшись по легату. Так что же, все было напрасно: устроить безумный рейд в рассветную бухту, прорваться за линию фронта, найти позицию для выстрела, несколько дней изучать распорядок дня легата, чтобы подгадать удобный случай для выстрела. Затем, наконец, найти этот удобный момент для выстрела. Увидеть, как вместо легата с пулей в глазу падает жеребенок зебра. Затем побег, едва не стоивший жизни нам всем, и только Биг Макинтош помог нам продержаться достаточно долго, чтобы нас вытащил Рейнбоу Дэш. Все это просто ради того, чтобы вселить чуть больше страха во вражеских генералов. Я проклята, проклята, заскулила я. Нет, Эклипс нахмурилась в задумчивости. Вы действовали по приказу принцессы. Я уверена, что твоя душа может быть очищена в служении принцессе. Я знаю, она простит тебя. Она простит, шмыгнула я носом, вытирая глаза. Я в этом уверена, ответила Эклипс, решительно кивнув и улыбнувшись. Просто делай все, что в твоих силах, чтобы помочь, и когда весь этот кошмар закончится, она простит тебя. Я обещаю. В этот момент дверь открылась, послышалось влажное, хриплое дыхание, и вошел задыхающийся Голденблат. Он взглянул на меня, распахнув глаза в секундном удивлении, а затем перевел взгляд на Эклипс. «Принцесса Луна нуждается в вас. Ей необходимо поговорить со своей сестрой, и она желает, чтобы вы присутствовали». Эклипс даже нахмурилась и закатила глаза. «Неужели снова? Честное слово, почему она не может просто остаться с Кейденс?» Презрительно фыркнула кобыла, и мой шок, должно быть, был так очевиден, что она тут же закашлялась и выдавила улыбку. «КХМ, сожалею, что на этом придется закончить, но иногда просто невозможно объяснить мотивы моей принцессы Селестии. Я попрошу кого-нибудь показать тебе выход, моя дорогая». Она торопливо вышла в коридор. Один из побочных эффектов тихих коридоров. Голос кобылы разносился далеко. Что стряслось на этот раз? Может, из-за того, что я увидела профессора, или из-за того, что это касалось принцессы Селестии, но я тихо пошла следом. Без особых проблем я тенью следовала за парой. Большая часть стражи темного замка находилась снаружи, а изредка встречавшиеся на пути контерлотские пони были слишком заняты собственными делами, чтобы обращать внимание на обстановку вокруг себя. Уровень охраны здесь определенно не дотягивал до зебринских стандартов. Голденблат и Эклипс прошли по коридору в другую комнату и скрылись внутри. Магией я осторожно ухватила дверную ручку и, удерживая ее, чтобы дверь не закрылась, подошла ближе. Бросив взгляд в оба конца, казалось, заброшенного коридора, я расслышала усталый и раздраженный голос принцессы Луны. «Ладно, Тя, что на этот раз? Очередные протесты против того, что Твайлайт мне помогает. Может, новый протест против переселения алмазных псов? Приятно видеть тебя в добром здравии, дражайшая сестра», — отозвалась принцесса Селестия тихим и без намека на сарказм голосом. «Ты видела это? Приглашение на дипломатическую встречу у разбитого копыта», — вздохнула Луна, а затем раздался звук сминаемой бумаги. «Это ловушка, ясная и простая», — прохрипел Голденблат. Цезарь не предпринял никаких серьезных шагов, чтобы начать диалог с ее величеством. Напротив, он использует зебринскую мифологию как боевой клич для объединения племен против нее и нас. А что, если это не так? Это предложение пришло от глав четырех главнейших племен, возразила Селестия. За 10 лет до Литлхарна мы играли словами за столом переговоров. Что, если это шаг к окончанию войны? Даже после этого, я разговаривала с зебрами в Зебратауне и со многими военнопленными. Все они мечтают о прекращении этого конфликта. Даже если так, Цезарь считает иначе, вздохнул Голденблат, как ржавый котел, это незаконно, ваше величество. И даже если закрыть на это глаза, нет никакого способа обеспечить ее безопасность на хребте разбитого копыта. Возможно, Луна не может присутствовать там, но почему я не могу договорить о мире для Эквестрии? Спросила Селестия. «Что?» — в шоке тихо переспросила Луна. «Тя, я сказала нет. Меня не волнует, даже если 40 вождей племен захотят говорить о прекращении огня, до тех пор, пока они не уступят нашим главным требованиям, в этом нет никакого смысла. Они даже не согласились покинуть рассветную бухту, а это одно из наших наименьших требований. Ты не можешь отказаться от этого», — Луна, настаивала Селестия. Естественно, могу и откажусь, холодно ответила Луна, и тебе пойти не позволю. Если тебя возьмут в плен, удар по моральному духу будет невыразим, не говоря уже о том, что они могут просто убить тебя. Я готова пойти на такой риск, возразила Селестия. Каждый день тысячи рискую жизнями на этой войне. Настало время и мне поступать так же. Теперь я в ответе за Эквестрию, отрезала Луна, или ты забыла, что отреклась? Последовало долгое молчание, прежде чем Селестия заговорила снова. Нет дня, чтобы я не вспоминала об этом, Луна, спокойно ответила Селестия. И ни дня, когда бы я об этом не сожалела. Когда я передавала тебе трон, я думала, что это приведет Эквестрию к светлому будущему, а не ввергнет во тьму. Я отправлюсь на эту встречу вместо тебя, Луна. Ты можешь организовать охрану, если хочешь, или я пойду одна, но в любом случае, я пойду. Эквестрии нужна хоть какая-то надежда, что эта война закончится, и если я могу дать эту надежду, я это сделаю. Прости меня, сестра, Тя, воскликнула Луна, но сверкнула вспышка золотого света, и у ночной принцессы вырвалось рыдание. Черт побери, Тя, я стараюсь изо всех сил, я же... Просто еще так много нужно сделать. Неужели она не может этого понять? Сомневаюсь, прохрипел Голденблат. Им, вероятно, пришлось немало потрудиться, чтобы добиться этого предложения мира, чтобы связать Селестии копыта. В худшем случае Селестию схватит и Цезарь использует ее в качестве рычага давления на министерство. Он бы предложил мир и освободил ее, но на каких условиях? Что ж, вероятно, на первом месте будет ваша ссылка. Откажитесь, и какая-то часть подданных отвернется от вас. Селестия все еще довольно популярна. Черт возьми, Тя, пробормотала Луна, почему она не может просто позволить мне все сделать? Почему она все время пытается торопить события? Я не хотела быть в ответе за Эквестрию. Она попросила меня, и с тех пор она постоянно вмешивается и критикует. Почему она не может просто заняться своей школой и оставить Эквестрию мне? Вздохнула Луна, вряд ли я смогу просто запереть ее. Да, если только вы хотите полноценную революцию под своим боком, возглавляемую Твайлайт и ее друзьями. Я пытался сократить их общение до минимума, но Селестия была наставником Твайлайт. Подобные узы не так-то просто разрушить, даже если очень постараться. Голденблат вздохнул. Этот звук напоминал трущиеся друг о другие ржавые железки. «Каков лучший сценарий развития событий?» – спросила Луна. «Зебра убьют ее», – ответил жеребец. «Меня словно дернуло током. Ха, ха». Очень смешно, сарказм в голосе Луны мог сразить наповал. Но затем она замерла и прошептала. «Ты серьезно, Голден? Она моя сестра. Схваченная, она стала бы рычагом против вас и, как следствие, против всей Эквестрии. Убитая?» Она стала бы мученицей за победу. Набор добровольцев, вероятно, подскочил бы вдвое, если не больше. Исчезли бы помехи вашему правлению, и аристократы склонились бы перед вами. К тому же, некоторые племена зебр почитают Селестию как воплощение солнца. Ее убийство может настроить их против Цезаря. Это может даже внести сомнения в ряды прополии и полностью парализовать их военные силы. Он сделал паузу, а затем добавил, конечно, цена была бы немыслима. «Еще бы, ради всех пони, она же моя сестра», — отрезала Луна, последовала зловещая тишина, и Луна простонала, что же нам с ней делать, вдруг она права, тогда вам лучше быть готовой вернуть ей трон, — ответил Голденблат, — если эти мирные переговоры увенчаются успехом, любая договоренность потребует вашего отречения, условия, следующие за этим, вероятно, могут быть столь же неприятными, но оспоримыми, он ненадолго замолчал и вздохнул. Мы могли бы посмотреть, окажется ли она права, Луна. Ты только что говорил. Я знаю, и я по-прежнему уверен в этом. Но если мы получим мир, настоящий мир, что ж, вы больше не будете нести ответственность за Эквестрию. Снова последовали долгие мгновения тишины. Нет, нет, я не могу просто сдаться. Мне не важно, что она старше и мудрее, и лучше, и я буду поступать правильно. Я сделаю все возможное и покажу ей и всем пони, что могу править ничуть не хуже, чем она. Я должна показать им, что я способна на это, что я больше, чем Найтмэр Мун и юная кобыла, что дурачится в ночь кошмаров. Голденблат тяжело вздохнул. Тогда мы просто должны сорвать эту встречу. Я организую охрану, которая выдернет ее оттуда при первых признаках неприятностей. Посмотрим, что я смогу устроить за оставшееся время. А если они все же каким-то образом схватят ее, или попытаются, мертвая принцесса лучше захваченной. Я распахнула глаза. Это все, на что я была способна в тот момент, пока мой мозг снова и снова прокручивал последние воспоминания. Мертвая принцесса лучше захваченной. Могла ли Луна одобрить такое? Нет, нет, Селестия пережила войну, верно? Принцесса Луна не убивала ее. Нет, это было просто немыслимо. Я по-прежнему была опутана проводами и трубками. Левитировав с прилавка бутылку воды, я поднесла ее к губам. В каком состоянии мои конечности я не видела, так что не знала, как долго я уже так сижу. Храпа Ровера слышно не было, возможно, уже наступило утро. «Лакуна», — подумала я, — «который час?» «Рассвет», — ответила она, — «мы снаружи». Что-то в ее мыслях меня насторожило. «Все в порядке?» — тут же спросила я. «Рампейдж немного расстроена». «Вот и все», — ответила она. Прежде чем я успела спросить, она перебила. «Как ты сама, Бликджик?» «Я не могу сдвинуться ни на дюйм», — мысленно усмехнулась я. «Ты, похоже, неплохо с этим справляешься». Я постаралась не обращать внимания ни удивления в ее голосе. «Ты просто никогда не служила в охране. Треть своего времени там тратишь на ходьбу, другую треть просиживаешь на посту, а в оставшееся время происходит что-нибудь интересное. Ладно, теоретически это тоже была работа. Еще там хватало игр в кости, карточных игр и запутанных сексуальных связей, но я это опустила. Конечно, неплохо было бы иметь возможность почесаться. Честно сказать, этот катетер чешется просто безумно. Хотя разъем у меня назаду намного удобнее», я замолчала. «Лакуна, ты здесь?» Напрягшись, я едва смогла расслышать ее. «Ля-ля-ля-ля-ля-ля, я не слушаю, что Бликджик рассказывает о штуках у нее взаду», рот я открыть не могла, но захихикала горлом. «Похоже, даже богиня от меня отключилась». «Ладно, это был один из способов получить немного уединения». Тут я моргнула. «Это что было рычание?» «Лакуна, Лакуна, кажется, мне тут нужна кое-какая помощь, но все, чего я добилась, это поток ее, я не слушаю Бликджик». Рычание раздалось снова, глубокое и низкое, и прямо по ту сторону двери. Ручка медленно провернулась, и, слабо скрипнув, дверь распахнулась. Тут я была невероятно благодарна Раверу за то, что он обездвижил меня, прежде чем начать работу, иначе я бы, наверное, обделалась здесь и сейчас. Появившееся в дверном проеме существо было почти на 2 фута выше Ровера, хотя и наклонялось вперед. Желтоватая шкура, иссеченная рубцами и покрытая щетинистым черным мехом, бугрилась невероятными мускулами. Вообще-то, хоть и хотелось называть его это, не было никаких сомнений, что это был он. На нем была только кожаная упряжь, обвешанная магическими зарядами и большое энергомагическое оружие, переброшенное поперек огромных плеч. Оно напоминало оружие, собранное Ксанти, и выглядело, как какой-то шахтерский инструмент, с которого были удалены все предохранительные элементы. Но страшнее этого, однако, были огромные руки, оканчивающиеся набором опасных когтей. Существо растянуло пасть, и я увидела до смешного много пожелтевших, бритвенно-острых зубов, больше, чем мог себе позволить любой вид, за исключением драконов. Взгляд его желтых глаз прошелся по моему телу так, что я задалась вопросом, собирается ли он меня съесть, или поймать. «О, Селестия, неужели у него вылезает?» Дальше я не раздумывала. Я просто вошла в ЗПС и нацелила 4 магических пули прямо ему в лицо, мысленно заорав в слепой панике. Мой рог вспыхнул, заряды разбились о его голову, отрывая от его морды приличные куски. На половине его лица повисли кровавые обрывки шкуры, и, возможно, я зацепила его глаз, но эти повреждения были далеки от взрыва черепа и разбрызгивания мозгов. Что случилось бы, целься я в пони. Он покачнулся и врезался спиной в стену, затем злобно зыркнул на меня и зарычал так, что я почувствовала слабость в кишках. Оттолкнувшись от стены, он выпрямился и пошел на меня. Мой рог мог выжать еще пару заклинаний. На этот раз, когда он начал приближаться, вместо того, чтобы целиться в его лицо, я прицелилась в коленную чашечку. 2 магических пули вонзились в ногу, заставив зубастого монстра сбиться с шага. Теперь я его точно разозлила. Неспособная закричать, я сделала единственное, что могла. Потянула спусковой крючок его самопального энергомагического оружия. По крайней мере, я надеялась, что это был спусковой крючок и оказалась права. Мгновенно три заряда магической энергии взорвались у него под ногами, и монстр взвыл от боли, отчаянно пытаясь удержать энергоружье в своих руках. Снова и снова я спускала курок, взрывая стены, пол и все, на что было направлено оружие. В конце концов его когти просто сорвали упряжь, и та упала в кучу. Мой рог не мог поднять что-либо настолько большое, но я все еще могла включить его. И как только существо приготовилось снести мне голову своими когтями-бритвами, я развернула энергооружие ему в спину и снова выстрелила. Чудовище испустило вопль, похожий на собачий вой, и рухнуло. Энергоячейка оружия опустела, поэтому я дергала оружие, пытаясь извлечь отработанную батарею. Как же Глори это делала? Наконец, мне удалось выщелкнуть энергоячейку, когда в комнату ворвался ровер. Нет, стой, пони, стой, чего? Я заколебалась, переводя взгляд с ровера на чудовище и обратно. Он что, не замечает эти когти и клыки? Может, он не замечает и этот пенис? Что это за штука? Взревел монстр в приступе боли, взмахнув когтями и разорвав собственное оружие надвое, прежде чем я успела его перезарядить. Я мысленно задавалась тем же вопросом. Иметь возможность говорить было бы действительно здорово. Он отфыркивался, стоя над остатками разбитого оружия и роняя кровь из ран на лице. Пони. «Глупая пони», — ответил ровер, помогая монстру приподняться и сесть прямо. «Гнар, Бликджик, охранная пони, Бликджик, Гнар», — сказал он, указав своей рабоконечностью на желтого клыкастого монстра. «Гнар, адская гончая и гость песчаных псов». Адская гончая потерла покрасневшие отметины на шкуре, оставленные энергетическим оружием, и испустила стон, больше похожий на зловещее рычание. «Это охранница, ХМ, думал, у нее рог побольше». Монстр поднялся на лапы, и ровер принялся отсоединять от меня кабели. Я нахмурилась, чувствуя, как по мере удаления кабелей включаются мои двигатели и импланты. Охранная пони помогла песчаным псам. «Псы надеются, охранница поможет и гончим», — проворчал ровер, затем выпрямился и вынул разъем из моего плеча. Во рту у меня появился привкус батареи, и я вдруг смогла двинуть челюстью, не стреляя в гончую просто потому, что гончая страшная. «Маленькая кобыла сильная, это точно», — проворчал Гнар, ковыряясь когтем в зубах. «Я так понимаю, ты никогда прежде нас не видела, или, может, видела нас слишком много и хорошо узнала», — хохотнула адская гончая, постучав когтем по опаленной стене. «Первое», — просипела я, достав еще одну бутылку воды. «С каждым удаленным кабелем мое тело покалывало. Ощущение того, что ты можешь двигать телом, просто восхитительно. Как только я смогла посмотреть вниз, я уставилась на гладкий металл у моих новых конечностей. Они выглядели так же, как те, с которыми я покинула Митлакер, уходя в Хайтауэр. Даже эмаль была свежая. Что за адская гончая? Ровер работал с терминалом, и Гнар фыркнул. Ровер говорил тебе, как давным-давно пони выгнали нас с нашей земли. Еще перед падением бомб, ставших концом твоего мира, наш дом был отравлен. Кто-то пришел сюда, работал на пони и жил под их городами. Другие вернулись домой, и тех из них, кто выжил, отрава сделала сильнее. Он изогнул свою мощную фигуру и гортанно усмехнулся. Псы, родичи гончих, ослабевшие от пребывания вдали от дома. Однако гончие пришли к псам за помощью, Гнар, возразил ровер, сгоняя улыбку с лица адской гончей. С чем же, ну, тебе нужна помощь? Возможно, с раздражительным драконом, Гнар заворчал и скрестил руки на груди. Ты знаешь о летающих пони, охранница? Ты о пегасах или об анклаве? Переспросила я в ответ. А вторых, рыкнул Гнар, почти месяц назад они атаковали наше логово. Забрали много разведчиков и воинов, и анклав использует свои странные устройства, чтобы управлять ими. Я был одним из последних, кто смог сбежать из дома, когда они захватили нас со всем нашим народом. Покопавшись в своей поклаже, он вынул что-то похожее на кепку. Знаешь, что это такое, пони? Я левитировала предмет и повертела перед глазами. Без понятия. Последняя трубка и разъем отключились от моего зада, и я взвелась в воздух на 2 фута, затем моргнула и сглотнула. Туалет. Взвыла я, сдерживаясь изо всех сил. Ровер, фыркнув, указал на дверь, и я выскочила на станцию, и, едва не перепрыгивая через пути, метнулась в комнату для кобылок. Серьезно, не так я планировала начать свой день. Пара встретила меня снаружи, адская гончая возвышалась над другими песчаными псами. «Надеюсь, ты здесь не только для того, чтобы я отстрелила тебе пол лица?» — спросила я Гнара. Моя мордочка пылала смущением. Псы переглянулись, и адская гончая лишь безразлично пожала плечами. «Что анклавовцы делают с твоим домом? Порабощают нас, я знаю, по крайней мере, полдюжины логовищ по всей Эквестрии, которые замолчали». Он указал на юго-восток. «Наше логово жило в старой военной базе Пони, забирали все больше и больше, а затем однажды вернулись все вместе, и пегасы, и подконтрольные им гончие, и захватили базу. Месяц назад, от мысли о том, что мог делать Лайтхуфс, у меня грива зашевелилась. На этой базе было что-нибудь биологическое, что-нибудь, что может быть использовано в качестве оружия. Это была военная база Пони, и ее сильно повредило при бомбежке. Все, что осталось, это бункер, набитый старым хламом из космического центра. Безопасный для нас, мы не чувствительны к радиации, но не для анклава», — ответил Гнар, испустив долгий низкий рык. «Я пришел в надежде, что ровер сумеет найти способ откусить напрочь копыта, поработившие нас. Ровер предложил все рассказать тебе, мне, с чего он решил, что ох, хэмэмэмэм, я заинтригована, признаю, меня интересует все, в чем замешан Лайтхуфс, хотя я не знаю, смогу заняться этим, я дерьмо, я развернулась на восток, спасибо компасу Питбака, Парадейс, я совсем забыла вычистить Парадейс от сил красного глаза, черт побери, я же была всего лишь чуть восточнее, я плюхнулась назад, злясь на собственный недосмотр. Гнар потер подбородок и хмыкнул. «Эй, деловая пони, ладно, ровер может продолжить работу, а ты, если отправишься туда, может быть сможешь остановить их, или я смогу, если ровер что-нибудь придумает», должна была признать, что мысль о том, что кто-то решит свои проблемы без моей помощи, была как глоток свежего воздуха. «А что, если так пойдет дальше, я останусь без работы и смогу уйти в отставку?» «Энда, точно. Потребовалось отключить все мои конечности, чтобы заставить меня просто сидеть на месте. Ладно, я это учту. Если Лайтхуфсу что-то нужно в той базе, я хочу знать, что это», — вздохнула я и улыбнулась. «А сейчас я очень-очень хочу просто отправиться домой», — мои уши чуть опустились, и я робко улыбнулась. «Меня там друзья ждут». «Очень хорошо, не ломай свои ноги, пони», — напутствовал меня ровер, тыкая своим металлическим когтем мне в нос при каждом слове. «Пони снова сломает ногу и ровер начнет брать деньги за ремонт», — хмуро проворчал пес. «А во, разве нытье больше не сработает?» Я бросилась ему в ноги. «Пожалуйста, почини меня, ровер. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — завизжала я, обхватив его за ногу, суча задними копытами и выпитив нижнюю губу. Гнар взвыл и закрыл уши, но ровер просто ухмыльнулся. «Ну и сколько хочешь, пони», — и он постучал себя по уху, уши пса обрезают шумовые помехи. «Ну вот», — я надулась и поднялась на копыта. «Ладно, я что-нибудь придумаю», — махнув копытом, я улыбнулась и потрусила к выходу. За спиной послышалось ворчание ровера. «Пес поспорит с гончей на полбрамина, что пони вернется через 2 дня. «Спорим», — отозвался Гнар, и я, прежде чем выйти за дверь, оглянулась назад и увидела, как он жмет лапу роверу. «Только позволь вопрос, ровер, почему ты продолжаешь разговаривать вот так?» Покинув станцию метро, я встретилась с угрюмой полосатой пони. Вместе мы стали ждать, пока Лакуна вдоволь накупается в кратере Мирамейр, но я хотела отправляться прямо сейчас. Я упивалась возможностью двигаться свободно, не думая о поврежденных конечностях. Конечно, неплохо бы испробовать их в деле. Я покружилась на месте, потанцевала и пару раз подпрыгнула. Время отклика новых ног было меньше, чем у предыдущих, с которыми я ходила в Хайтауэр. Я выпустила свои пальцы и пошевелила каждым. Даже дыхание ощущалось по-другому, более плавное, что ли. С сердцебиением смотрелось бы здорово. Интересно, ровер может сделать имплантат, который имитировал бы его? Надо будет спросить в следующий раз. Рампейдж сидела в стороне с поникшей головой. Ее розовые глаза беспокойно бегали из стороны в сторону. Она что-то бормотала себе под нос. Я посмотрел в сторону, куда ушла Лакуна, и подумала: с ней все будет в порядке? Я не уверена, мысленно ответила Лакуна. Она слишком растеряна, слишком запуталась в себе, в своих мотивациях и желаниях, страхах, ошибках, во всем. Я подошла к Рампейдж и легонько толкнула ее локтем. Она оглянулась, и я попыталась утешительно улыбнуться ей. «Я знаю, что у меня 0,0 прав говорить то, что я сейчас скажу, но вот тебе мой совет. Постарайся просто не думать об этом. Да, слушай королеву отрицания, слушай, ведь это так хорошо работает для меня. Через несколько дней, вместе с П-21 и Скотч, ты сможешь перестать беспокоиться о том, кто ты есть, и просто быть собой. Копаясь же в себе сейчас, ты просто сведешь себя с ума. Энда, вопрос только в том, как мне остановиться. Усмехнулась Рампейдж. Делай то, что делает Бликджик. Услышала я голос Лакуны в голове. Найди самое опасное место в пустоши и нанеси по нему удар. Ввяжись в бой, сражайся за свою жизнь, и у тебя просто не останется сил думать о чем-то еще. Я не я, ладно. Иногда я действительно пытаюсь сделать что-то подобное. Тихо пробормотала я, и мои щеки залились румянцем. Мы стояли посреди разрушенной улицы и ждали Лакуну. Я надеялась, Аликар не собиралась понежиться в ласковых лучах местной радиации. Ее возмущенные возгласы у меня в голове ответили на мои тайные подозрения. Я вздохнула. Блин, прости. Имеет ли смысл говорить об этом? Попытаться помочь? Или не стоит? Я оглянулась вокруг в поисках красных меток на Элюме. Ну, я могу попытаться найти кого-то, кто горит желанием напасть на нас. По крайней мере, моя реплика вызвала на лице Рампейдж слабую улыбку. Честно говоря, помощь в решении всех твоих проблем действительно помогает мне не оставаться наедине с моим собственными, вздохнула она все с той же тенью улыбки на губах. Она удивленно моргнула. Думаю, что это доктор во мне сейчас сказал. Или, может быть, софткарт. Или тьфу, я не знаю. Это длится так долго. Сколько я себя помню, я понятия не имела, что я такое. Игрушка для секса, любимый друг, потрошитель, психошай было так же паршиво, как и мне, когда она поняла, что Сангвин просто использует ее. Виспер, поправила я, и она закатила глаза. Прекрасно, Виспер. Большому папочке это понравится, фыркнула она, посмотрев на восток. Дело в том, что она нашла себя, нашла, кем она должна быть или хочет быть. Так что да, я немного ревную. Если бы не ты, Бликджик, она так бы и осталась такой же несчастной, как и я. И я все еще могла бы справляться со своей болью, просто помогая Виспер бороться с ее собственными страданиями. Я дружески похлопала ее по плечу. Эй, могло быть и хуже. Вот я, например, только что чуть не убила беззащитного монстра, адскую гончую с когтями вот таакинного размера. И я чувствую себя очень виноватой. Она выразительно посмотрела на меня, и я добавила, оправдываясь, что я не могла двигаться, и у него был пенис размером с твою ногу. Девушки ведь должны быть осторожны, не так ли? Ладно, только небольшая дрожь в коленях. Определенно прогресс. Так ты поэтому подстрелила его? Конечно, нет. Продолжала я оправдываться, встав по-снаперозебрински и сложив передние ноги за голову. Это все его огромные клыки и когти. Да, огромный член. Я убрала копыта из-за головы, вернув своему телу нормальное положение. Ее улыбка стала шире. Похоже, она развлекалась. Так что, раз ты можешь шутить по этому поводу, значит, ты победила это, у тебя получилось? Спросила она с легкой улыбкой. Ну, вроде того. Я думаю, что вернула себе контроль над этим. По большей части, надеюсь. Я лгала себе и знала это. Я всегда буду немного на грани, когда дойдет до парней и секса. Хотя, возможно, если бы я знала парня достаточно хорошо, вероятно, все было бы в порядке. Но я все еще борюсь. Это ведь важно, не так ли? Фиолетовая вспышка объявила о прибытии Лакуны. Я что-нибудь пропустила? Спросила она, внимательно посмотрев на нас с Рампейдж. Пенисы, коротко отчиталась Рампейдж, пряча улыбку. Монстра собачьи пенисы, вставила я. Фиолетовый Аликарн покачала головой и тяжело вздохнула. Рампейдж украдкой улыбнулась мне. Если бы только пустошь знала, о чем прославленная героиня-охранница рассуждает, когда не геройствует. Тебе стоит как-нибудь попытаться сделать то, о чем она думает. Лакуну передернула. Что? Разъем для катетера? Вообще-то офигенно полезная штука, если что. Ля-ля-ля-ля, не прислушиваюсь к ее мыслям, затараторила она у меня в мозгу. Я решила немного проучить ее и представила весь процесс целиком. Лакуна покрывалась пятнами румянца все больше, пока не выкрикнула громко. Святая Селестия, прекращай думать, Бликджик. Мы с Рампейдж переглянулись и, не сдержавшись, захохотали. Аликар наклонила голову. Продолжай в том же духе и отправишься в капеллу пешком. Лады, лады, я поняла, прости, сказала я, поднимая копыта вверх в качестве извинений. Она кивнула, пытаясь соскрести остатки разбитого достоинства с земли. Ее рог засветился, окутанный магией, и я не смогла сдержаться, добавив, интересно, где Глори может достать еще один такой. Парочка исчезла, А мне оставалось лишь моргнуть, оглядывая пустые теперь руины. Лакуна. Я осмотрелась, пытаясь отыскать знакомый голубой цвет в окружающей меня серости. Очень смешно, Лакуна, подумала я. Ля-ля-ля. Полагаю, тебе пора бы отправиться в путь. Ля-ля-ля. Отозвалась она. Где-то в моем сознании богиня истерично всхлипывала, не в силах более держать в себе смех. Я повернула на восток и побежала, молясь, чтобы встречный ветер охладил мои пунцовые щеки. Минула первая половина дня. Я добралась до капеллы, дожевывая очередной драгоценный камень. Городок выглядел ну как городок. Шпиль церкви окутали строительные леса, а рядом виднелись площадки для других будущих зданий. Я пересекла минное поле, проход через которое был указан чьим-то добрым копытом, и оббежала рысью вокруг поселения, направляясь к холмам навстречу дому. Там работало не меньше 50 пони. Большую часть составляли жеребята, но я заметила парочку серых взрослых земнопони, поднимающих тяжеленные доски, пока малютка-единорог забивала в них гвозди магии. Тем не менее, повсюду чувствовался некий беспорядок, к нему добавлялась отвратительная вонь, будто из выгребной ямы, которой не было в прошлый мой визит. Этот запах обеспокоил меня. Я остановилась и посмотрела в сторону соблазнительно близкой крыши звездного дома. Если что-то пошло не так, мда, еще 5 минут не прикончит меня, сказала я, развернувшись и направившись ко входу в часовню. Гнездо пулеметчика пустовало. Это открытие заставило мою спину вздрогнуть от дурного предчувствия, скользнувшего по ней. Неужто взрослые поработили меткоискатели или типа того? Продвинувшись дальше, я увидела, что там устроенный кавардак не имел в себе никаких следов борьбы. Никакого объяснения отсутствию охраны по-прежнему не было. Лишь пони, что отстраивали вместе город. Вроде того, теперь, когда я подобралась ближе, там возвышался частокол, но он выглядел брошенным на полпути. Его начали было отстраивать заново с другой стороны, но быстро оставили эту затею. 4 передвижных домика были припаркованы прямо посреди улицы. Те дома, что я видела раньше, покрылись пристройками и настилами. Корзины, ящики и строительные материалы, подвозимые из усадьбы, почти погребли под себя почту. Канава вдоль дороги была превращена в открытую канализацию. Ароматы оттуда доносились отвратительные. Жеребята гули и обычные молодые пони играли в возведение форта, что было неплохо для защиты, но жить здесь, подозреваю, будет не слишком-то приятно. Я приметила молодую зебру по имени Маджина, бежавшую вместе с другими детьми. Взрослые, у которых вроде как имелось представление о том, как надо делать дома, бросали все свои силы на постройку собственных лачуг. Сикоши и Харпика встали, когда я вошла внутрь и оглядела происходящее, пребывая в шоке. Какого сена тут творится? Вырвалось у меня, когда я смогла в полной мере оценить происходящее. А, охранница вернулась, сказала Сикоши, подойдя ко мне с нервной пегаской гулем. Кобылка мятного цвета носилась в воздухе и продолжала следить за своими немертвыми подопечными, которые впервые за, должно быть, лет 200 вели себя как нормальные дети. Побывала в приключении, встретилась лицом к лицу с великими опасностями, натолкнулась на могучих чемпионов. «Ты даже представить себе не можешь, насколько права», — ответила я, и зебра весело хихикнула. «Отнюдь», — кобылка усмехнулась и пихнула меня в бок, «но важно то, что ты весела и счастлива, ибо как ты можешь быть счастлива, если ты не весела, и как ты можешь заботиться о своем здоровье, если ты несчастлива, окей, чудачество зебр, обожаю его, ну, все здесь такое оживленное и пахнущее», я кашлянула, отшатнувшись немного от канавы, «а да, нет, не ешь это», выпалила Харпика маленькой кобылке, сосущей пустую бутылку из-под колы. Меткоискатели чересчур близко к сердцу восприняли идею восстановления капеллы после атаки, сказала нервно мятно-голубой гуль. Не уверена, что это все действительно идет на пользу. Ой, пожалуйста, прекрати бегать. Раздался глухой стук, и что-то впечаталось прямо мне в круп. Я подпрыгнула, оборачиваясь, и уставилась на оглушенную белую пустобокую кобылку. Та безвольно осела на миг, но потом потрясла головой и нахмурилась. О, привет, Бу. Ее и бледные глаза сузились, а взгляд стал еще жестче. Я скучала по тебе. Прости, что ушла, но да. Ее лицо застыло, словно вырезанное из гипса. Я протянула копыта, вытащила пальцы и начала чесать уши кобылки, немного нервничая. Она поджала губы, явно незадобренная, и потянулась к моему лицу. Ее глаза расширились, и в них мелькнула влага, губы задрожали. Вот, тихо шепнул жеребец позади, тронув меня за плечо и вручив что-то в обертке вощеной бумаги. Моя магия подняла это и передала вишневое пирожное Фэнси Бак Пустобокой. Та мгновенно оживилась и схватила угощение ртом с счастливым писком. Она отвернулась, но затем приостановилась, посмотрела на меня через плечо, бросилась назад и уткнулась носом в мою щеку перед тем, как отправиться прочь со своим призом. «Ты ее испортила, знаешь ли», — хмыкнул жеребец. «Мда, похоже на то», — улыбнулась я, но вновь посерьезнела, стоило лишь мне повернуться к говорящему. Косматая голубая грива не изменилась, равно как и сам жеребец, но он похудел и выглядел так, будто его может сдуть сильный ветер. Более того, в его глазах читалось то, чего не было ранее. Спокойствие, безмятежность. В них не было готовности назвать весь мир своим врагом. П-21, даже видя его кьюти-марку, было сложно поверить в это. «Приятно снова увидеть тебя, Бликджик. Ты нашла то, что искала». Он тепло улыбнулся, и сразу стало понятно, что как раз он обрел то, чего жаждал. «Я кое-что нашла». «Думаю, да», — ответила я, мотнув гривой. «Я не должна была так сбегать. Мне нужно было остаться и...» Синий жеребец приложил кончик своего копыта к моим губам. «Только не начинай это, Бликджик. Ты сделала то, что сделала. Все, что имеет значение, это удалось тебе добиться успеха или нет», — сказал он, дружески хлопнув меня по плечу. «А твой план сработал. Предвестники не последовали за нами, и мы вообще больше не видели их здесь. Ты немного и пропустила, кроме, пожалуй, 2-3 дней моей детоксикации». Он вздрогнул и, немного расслабившись, облегченно выдохнул. «Наконец-то лечение закончилось. И ты чувствуешь себя лучше?» — спросила я с беспокойством. «Конечно нет. Я чувствую себя так, будто меня освежевали. Причем и тело, и душу». Глори говорит, что период злоупотребления наркотиками в 99-м, вероятно, значительно сократил срок моей жизни. Если бы я не прекратил, то скорее всего скопытился бы в течение нескольких лет. Но теперь я больше не чувствую того напряжения. Потребность в наркотиках исчезла. Это как гора с моих плеч и с моего разума. Я наконец-то снова могу думать ясно. Затем он перевел взгляд на приближающуюся кобылку с кипой свитков, торчащих из ее седельных сумок. Так что я сосредоточился на самом лучшем из всего, что со мной случалось. «Пап, ты можешь в это поверить. Этот парень строит свой дом прямо возле этого долбанного рва, который они называют Туал». Скотч внезапно умолкла, увидев меня, и взвизгнула. «Бликджик». Она подпрыгнула на месте и бросилась ко мне, роняя по пути седельные сумки и щедро рассыпая по земле бумажные свитки. Через секунду я утонула в крепких объятиях маленькой пони. От приложенных усилий она зашлась в приступе мокрого кашля. «Аккуратнее, Скотч». Попытался охладить ее пыл П-21. Я окутала один из упавших свитков своей магией и аккуратно развернула его. Там оказались изображения 4 туалетов, душа, а также довольно много набросков сантехнических материалов и инструментов. «Я в порядке», — прохрипела она, улыбнулась мне, и ее глаза вдруг расширились в тревоге. «Бликджик, не смотри это». Она обвила передние ноги вокруг свитка, выдернула его из моей магической хватки и прижала к груди. Тем временем, я левитировала к себе еще один и даже успела открыть его, чтобы с удивлением увидеть схематичное изображение какого-то дома. Она ойкнула и выхватила его. «Не смотри мои рисунки, они ужасны». Очередной приступ кашля у Скотч заставил меня прекратить лезть в ее вещи. «Ты в порядке?» — спросила я. «Да». Глори говорит, что произошла какая-то ошибка, когда она трансплантировала мне новые легкие. Остался неприятный шрам, видишь? Она подняла подбородок и ткнула кончиком копытца на длинную, прямую, красную линию, которая начиналась под подбородком и тянулась вниз до самого пупка. Я старалась не думать о сангвине, ведущем далеко-далеко отсюда под потолком несуществующего ныне здания, пустую копию Скотч-Тейл. «Это послеоперационная пневмония, и ты должна быть в постели», — твердо сказал П-21. Лицо Скотч стало малинового цвета. «Я обещал Глори не позволять тебе навредить себе самой. Ты все еще нуждаешься в отдыхе и систематическом употреблении лечебных зелий, чтобы окончательно вывести инфекцию из организма. Любое перенапряжение может убить тебя. Хорошо, что я не взяла ее с собой. Но что это за рисунки?» — спросила я, левитируя к себе очередной свиток. Скотч заерзала и посмотрела на свои передние копыта. «Просто некоторые, знаешь, идеи». «Идеи?» — спросила я, разворачивая свиток, чтобы оторопело посмотреть на своего рода, наверное, диаграммы чего-то, для города. Не так давно, я была так больна и не могла ничем помочь ему, но теперь, скотч повела копытом вокруг. Я имею в виду, ты только посмотри на это место, Бликджик. Пони работают и одновременно с этим гадят, где хотят. Половина из них подхватит какую-нибудь заразу и свалится с копыт в течение нескольких недель, если не дней. И ты видела ров? У них есть ров, в который все справляют нужду, и он проходит прямо по центру города. А ведь деньги от продажи ценностей с усадьбы не бесконечны. Она вытянула передние ноги и посмотрела на свитки в ее копытцах. Мне всегда нравилось придумывать идеи в 99-м, но я была всего лишь одной из пони обслуживающего персонала. Мы никогда не создавали ничего нового. Мы просто направляли все свои идеи на сохранение того, что было. Я думала о том коктейле эмоций, что я испытывала, когда играла на контрабасе в первый раз, и мне было интересно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я изначально посвятила себя музыке. Ну, может быть, именно так ты и получишь свою кьюти-марку. Может быть, это твоя судьба, принести сантехнические удобства обратно в мир пустоши. Я не собираюсь ремонтировать туалет и всю оставшуюся часть моей жизни, надула губки скотч. Так почему бы тебе не попробовать построить одно из этих сооружений, уточнила я, то, которая не туалет. Она тихо фыркнула. Потому что никто не слушает меня. Каждый зациклился на своих делах и никто не думает о будущем. О том, что нам может понадобиться. Нам ведь нужен врач. А ему нужна будет клиника. Необходимо, также, перенести минное поле подальше. Нужно закончить чистокол и усилить его железными листами, землей и чем-нибудь еще. Нам нужно место для хранения пищи. И, возможно, столовая. Нужен двухэтажный штаб для метконосцев. Нужна школа. Я же не могу просто нарисовать плакат или два о своих идеях и повесить где-нибудь на видном месте, чтобы до всех дошло. Этого будет мало. Она тяжело вздохнула и вновь грустно посмотрела на свитки у себя в копытах. Кроме того, я не знаю ничего о реальной инженерии. Я просто починяю туалеты. Я улыбнулась и ласково погладила ее гриву. Скотч, ты знаешь о создании и ремонте разных сложных штуковин больше, чем кто-либо другой в капелле. Ты настолько хорошо подготовлена к технической работе, что здесь любая задача будет для тебя просто детской игрой. Черт возьми, да я уверена, что у твоей первой игрушки был собственно копытно собранный паровой двигатель. Если это место станет настоящим городом, ему будет нужна такая пони, как ты. Да, конечно, ответила она, но я видела, что это было не совсем ей по сердцу. Может быть, я смогу поговорить об этом с Чирити. Я знаю, она будет рада некоторым из моих проектов. Почему-то имя кобылки-лавочницы поставило мою гриву торчком. Не должна ли я ей денег? Надеюсь, что нет, но... Постойте, а я заплатила за ту бутылочку дикого пегаса, которую она послала мне на день рождения. Вот черт, я не была точно в этом уверена. В любом случае, мне нужно идти. Я очень, очень хочу увидеть Глори, ответила я, поднимаясь на копыта и потихоньку пятясь назад. Отец и дочь тревожно посмотрели друг на друга. П-21 терпеливо произнес: «Может быть, нам стоит сходить к ней вместе с тобой, Бликджик?» Глори, она ХМ довольно сильно расстроена. Я вздохнула и улыбнулась. «Нет, не нужно, все в порядке. Она имеет полное право быть расстроенной». Я повернулась и посмотрела в направлении звездного дома. «На самом деле, у нее есть на то причины. Мне нужно поговорить с ней об этом. Мне нужно много за что извиниться. За побег от нее, за причиненное беспокойство и за множество других вещей. У нас тонна времени впереди, и я собираюсь насладиться каждой минутой, проведенной рядом с ней». Синий жеребец беспокойно нахмурился, так похожий на того П-21, которого я помнила. Я поднялась на копыта. «Где Рампейдж и Лакуна?» «Ну, Лакуна говорила что-то о платье, когда мы видели ее сегодня утром. И Рампейдж...» Скотч затихла, посмотрев на холм возле поселения, где располагалось кладбище. Красногривая пони отчетливо выделялась на фоне серо-зеленой травы и белых надгробий. Она стояла над могилой дочери, если я правильно разглядела. «Она в порядке?» «Нет, не в порядке», — тихо ответила я, покачав головой. «Она кое-что узнала о себе, и это ужасно ее беспокоит». Я потрепала скотч по голове. «Будьте осторожны с ней. Она сейчас очень нуждается в нашей дружбе. Это, быть может, единственное, что способно ей помочь». П-21 посмотрел на свою дочь и ласково поправил ее гриву. «Может быть, мы должны встретиться с ней, убедиться в том, что она в порядке. Почему бы тебе не навестить пока прелесть? Кобылка-дракон сможет помочь, если что-то пойдет не так и придется разбираться с ангелом. Только если я смогу получить за это стопку бутылочных крышечек, ответила Скотч, закатив глаза. Затем она повернулась и побежала на почту. Синий жеребец посмотрел на меня с беспокойством. Будь осторожней с Глори. Это я к тому, что я пытался объяснить ей все это, но она действительно расстроена сейчас из-за твоего поведения. Я вздохнула и кивнула. Да, у нас есть вопросы, которые нужно прояснить. Действительно, оставить ее так, как это сделала я, было просто ужасно. Нет, я имею в виду то, что ты сделала с... Начал он говорить, раздраженно нахмурившись, но я замерла на месте. Я почувствовала, как ужас охватывает все мое естество. Грива зашевелилась на моей голове, когда я огляделась вокруг. Маленькая розовая пони в моей голове вытащила подзорную трубу и искала причину моего внезапного ужаса вместе со мной. Возможно, я могла бы сослаться на нехватку денег, но нет, это бы не сработало. Она, словно бы, чувствовала мой кошелек и всегда действовала осознанно, расчетливо и безжалостно. Все мои крышечки будут ее, а нет, черт, так и есть. Вон она, выходит из почтового отделения. Ее взгляд тут же нашел меня. Я отступила на шаг, и глаза маленькой пони сузились, как у адской гончей, почуявшей свою добычу. Я подпрыгнула на месте, развернулась и со всех моих кибернетических ног помчалась, безумно хохоча. Она не получит меня, не в этот раз. Слова желтой кобылки достигли моих ушей, но я не обратила на них никакого внимания, отчаянно перебирая копытами. И что с ней не так, чтоб ее? Я вошла в звездный дом лишь с небольшими опасениями. Он был чист, опрятен, и кроме того он выглядел обжитым. Я услышала звук воды, текущей из крана на кухне, и заметила синюю пегаску, наполняющую горшок. Ее радужная грива была завязана белой тканью позади головы. Не имело значения, выглядела ли она как министерская кобыла в расцвет своих лет или как серая прелесть. Она была Глори. Мое воображаемое сердцебиение ускорилось, пока я медленно подходила к ней. Внезапно проблемы последних нескольких дней стали ничем, и я не могла удержаться от улыбки. Она повернулась и посмотрела на меня, ее розовые глаза широко раскрылись, а затем она улыбнулась со странным презрительным выражением. «О, привет, Бликджик, как поживаешь?» «А», я поморщила бровями, пока она ставила горшок на плиту, затем снимая повязку и встряхивая свою радужную гриву. «М, привет, Глори, П-21 сказал, что ты хотела поговорить о чем-то, что тебя расстроило». «Это было совсем не то, что я ожидала», она снова улыбнулась и приблизилась. «Как это ни странно, теперь моя грива постоянно стала чесаться. Как бы то ни было, я сожалею. Я просто так рада увидеть». Она остановила меня, приложив копыто к моим губам и улыбнувшись, перед тем, как ее выражение сменилось на обеспокоенное. «Сейчас, перед тем, как что-нибудь случится, я хочу знать, как у тебя дела. Любые травмы, требующие лечения, радиация, порча, что-то подобное». «Нет, как ни странно», я улыбнулась и посмотрела вниз на свои ноги. «Я только что была у Равера. Он отлично починил мои ноги и талисманы». Но опять она остановила меня, проводя копытом по моей щеке и пристально вглядываясь в мои глаза. «А эмоционально? Тебе лучше, чем когда ты ушла?» «О, безусловно. Некоторое время я была в действительно плохом состоянии, однако я нашла некоторую помощь, и была многократно подстрелена и умерла снова, но я могу рассказать ей об этом и позже». «Иными словами, ты в отличной форме, все тип-топ?» — спросила она с голосом, который почти приблизился к непристойному, и заставляя мой круп трепетать в ожидании. «Это были ремонтно-восстановительные работы, с которыми я могла справиться, агась, на все 110%, сказала я, по-дурацки улыбнувшись. Ее копыта сжались вокруг моей шеи, когда она тихо сказала: «Хорошо», а затем она прижала меня ближе, с мягким, настойчивым и изумительным чувством. Но когда я подняла свои копыта, чтобы прижать ее, я ощутила маленькую розовую пони в своей голове, размахивающую красным флагом, белую единорожку, встревоженно машущую своими копытами, и шокированно выглядящую желтую пегаску, сжимавшую свои губы копытами, когда Глори прошептала мне на ухо: «Чемпион в кровати, да», а затем она шлепнула меня своими крыльями, подбрасывая в воздух. «Бликджик», — с яростью сказала она, и с еще большей силой, чем любой пегас мог бы иметь, бросила меня напрямик через всю комнату, впечатывая в стену. С треском я упала на пол. Пять пони в моей голове пришли в замешательство в равной степени. Где-то, по какой-то причине, я представила смотрящую богиню, жующую попкорн. Глори взлетела и прокричала мне: «Ты, ты ебаная пизда!» По ее щекам катились слезы. «Добро пожаловать домой, Бликджик!» Заметка. Достигнут максимальный уровень. Глава 2. Эгоизм. Я собираюсь на педикюр, и точка. Никуда ты не пойдешь. Пойду, пойду. Должна признать, после того, как я умерла, опять, потратила целый день на то, чтобы привести себя в норму, и обнаружила, что сверх меры напичкана какими-то проводами и трубками. Последнее, чего я ожидала от встречи с Глори, это врезаться вверх ногами в стену и сползти бесформенной массой вниз, впечатавшись головой в пол. Она не просто выглядела точь-в-точь, как Rainbow Dash. Глори стала такой же энергичной и сильной, как и оригинал в годы своей юности. И сейчас глядела на меня своими полными ужаса глазами, паря над полом и прижав ко рту передние копыта. «Мамочки мои, мамочки мои, мамочки мои, ты в порядке?» — затараторила Глори, глядя на меня с противоположной стороны комнаты. «Глори, ты обозвала меня пиздой и швырнула через всю комнату, а теперь спрашиваешь, в порядке ли я?» Простонала я в ответ, принимая вертикальное положение. «Нет, серьезно, ты ждала, что я отвечу «да». Я помотала головой, пытаясь прийти в себя. Что на тебя нашло, Глори?» Учитывая, как быстро помрачнело ее лицо, определенно, случилось нечто скверное. Глори сорвала бандану с головы и швырнула ее в мою сторону. «Мне было больно смотреть, как ты уходишь, хоть я и понимала, что ты делаешь это ради нас. Ты хоть понимаешь, как я волновалась за тебя, не зная, жива ты или нет. Я не отходила от радио, ожидая весточки от тебя, а когда, наконец, дождалась, то что же я услышала? Чемпион в постели, ебаный чемпион в постели!» — закричала она, нависнув надо мной. «Я не для того прошла через все это, чтобы ты могла шляться где ни попадя и трахаться с первым встречным». Я удивленно заморгала, глядя на нее снизу вверх. «Так в этом все дело, что я занялась сексом с жеребцом в твое отсутствие?» Глори скривила лицо в гримасе отвращения. «Да», — выпалила она в ответ, заметавшись в воздухе взад-вперед. «Хотя, чему я удивляюсь? Все, кто был мне дорог, в конце концов бросали меня. Сначала я лишилась мамы, затем меня пыталась убить Даск. Ты уходила дважды. Сначала, чтобы покончить с собой, а потом, чтобы снюхаться с этим парнем». Глори стиснула зубы и крепко зажмурилась. «Теперь я понимаю, во мне есть что-то, с чем ты не можешь смириться. Но можно было сначала обсудить это со мной, а не вещать на всю пустошь. Я только что перепихнулась с одним парнем, и он оказался намного лучше, Глори. Как ты могла?» Я непонимающе уставилась на нее. «На всю пустошь? Ну, возможно, тебя не слышали где-нибудь в Лас-Пегасе, но за последние два дня я удостоилась косых взглядов со стороны всех пони в капелле, у кого есть радио», — ответила Глори, закатывая глаза. «Уверена, даже мой отец слышал эту передачу», — простонала она, пряча лицо в копытах. «Теперь моя жизнь еще более никчемна, чем была до этого. Все, что мне остается, пойти и самой сдаться анклаву. А вот и я. Пожалуйста, накажите меня за измену еще раз, а затем пристрелите, чтобы мне не пришлось больше выслушивать эти пошлые намеки и глупые насмешки», — закончила Глори срывающимся на истерические нотки голосом. Я вздохнула и поднялась на ноги. «Глори, то, что произошло между мной и Стигиусом, я сделала совсем не ради удовольствия». Подумав, я мечтательно улыбнулась и закатила глаза. «Ну, может быть, отчасти. Это было довольно приятно, но, похоже, тот бросок об стену отшиб мне мозги, причем повреждения явно не ограничились какой-нибудь ерундой, вроде опухоли или чего-то наподобие. Пятеро маленьких пони у меня в голове дружно спрятали лица в копытах, и мне послышался даже мрачный смешок богини. Глори вытаращилась на меня так, словно это я только что швырнула ее об стенку. «Довольно приятно, довольно приятно, Бликджик, я тебя в порошок сотру», — заверещала она, а затем оказалась на мне, мутузя меня, что есть мочи, своими копытами. Будь на ее месте старая добрая Глори, это выглядело бы даже мило. Но удары новой Глори оказались довольно чувствительными. Она колотила меня с такой силой, что мне пришлось поднять свои протезы, защищая живот и голову. Я вспомнила, как сильно Голденблат ранил чувство Флаттерши, назвав ее другим именем в минуту близости. Раньше мне казалось, что она приняла это слишком близко к сердцу. Мне и в голову не приходило, что секс может иметь такое большое значение. Я знала, как важна любовь, насколько серьезны последствия изнасилования. Но секс, сам по себе, был для меня лишь средством получения удовольствия. Но Глори определенно придерживалась на этот счет совсем иного мнения. Опять же, я ведь была первой кобылой, с кем у нее сложились по-настоящему близкие отношения, и первой, кто подверг эти отношения серьезному испытанию. Неудивительно, что она была в ярости, и если старая Глори, вероятно, просто устроила бы мне словесную головомойку, то ее новая сущность выражалась куда более прямолинейно. Мне не удавалось вставить ни слова, пока она со слезами на глазах яростно топтала меня всеми четырьмя копытами. А затем я услышала голос Скотч-Тейп. «Эй, Блик-Джик, сколько раз ты занималась сексом с моей мамой?» Я замерла в шоке и оглянулась в сторону двери, где бок о бок стояли П-21 с дочерью. Глори также ошарашенно уставилась на Скотч-Тейп, словно попытка осмыслить этот вопрос маленькой кобылки замкнула что-то у нее в голове. «Сейчас действительно не самое подходящее время, чтобы вспоминать 99-е, Скотч!» — крикнула я в ответ. «Позволь с тобой не согласиться», — подал голос П-21, закрывая за собой дверь. Глори перевела свой пылающий взгляд на него. Ее зрачки сузились до размеров булавочных головок, а радужная грива под воздействием растущего гнева разве что не брызгала искрами. «Так сколько раз?» — переспросил П-21 своим спокойным рассудительным тоном. Я оглядела их всех по очереди, а затем произнесла, тщательно подбирая слова, раз 10, наверное, может больше. Мы же, как-никак, были в одной смене. Меня не покидало чувство, что одно единственное неверно сказанное слово может разрушить наши с Глори отношения навсегда. «Да, знаю, я застукивала вас вместе пару раз, а ты любила мою маму, Блик-Джик?» — спросила Скотч. Тон, которым она это произнесла, не оставлял сомнений, что она уже знает ответ. «Нет, конечно, она была очень мила, но...» — я замолчала, не желая обидеть кобылку. «А с Дейзи и Мармеладкой у тебя был секс?» — спросил П-21, заставив меня почувствовать себя жутко смущенной. «Ну да, я же сказала, что мы все были в одной смене». Я взглянула на озадаченную Глори, и меня слегка передернуло. Хотя обычно я предпочитала делать это с Марм. Дейзи всегда вела себя чересчур грубо. Лизать Марм умела, надо отдать ей должное. Кто знает, что могла выкинуть Дейзи, если не ублажить ее как следует. «Давай на чистоту, Блик-Джик, со сколькими пони в 99-м ты была в интимных отношениях?» — твердо спросила Скотч-Тейп. Глори обессиленно опустилась на пол, глядя на меня так, словно видела впервые в жизни. Я задумалась, подсчитывая в уме, с 20 или около того. «Я же не полет», — ответила я и посмотрела на Глори. Она флиртовала не переставая. Я рассчитывала хотя бы на улыбку с ее стороны, но ответом мне был все тот же настороженный взгляд. «И это без учета жеребцов?» — бросил П-21, скептически взглянув на меня из-под своей широкополой черной шляпы. «Да, точно, этих тоже было около 20, ответила я, густо покраснев под выразительным взглядом голубой пегаски. П-21 ничем не выдал своих чувств, несмотря на то, что и он был одним из их числа, а возможно и не единожды. Мне просто в голову не приходило запоминать жеребцов 99-го. Они появлялись в моей жизни раз в месяц в течение 6 или 7 лет. «Понятно, у меня самой было трое или около того», — серьезно произнесла Скотч-Тейп.